Китайская цивилизация, ценящая сердечное согласие между людьми выше объективных истин и отвлеченной пользы, оказывается удивительно созвучной нынешней эпохе постмодернизма, когда сообщительность становится важнее самого сообщения, а невысказанное и несказанное осознается как главное условие человеческой коммуникации. Дилемма «традиция-модернизация» может быть изначально ложна. Сопутствующие ей конфликты оказываются вполне разрешимы в процессе все большей диверсификации общественной практики, все большей конкретизации жизненных ценностей. В постмодернистскую эпоху на передний план выдвигается проблема взаимоотношения внутреннего и внешнего, слова и безмолвия, поверхности и глубины в человеческом опыте. Такова центральная проблема будущей мировой цивилизации. Решение ее выходит за рамки, собственно, китаеведческих исследований. Страница 614. Но одно наблюдение необходимо высказать уже сейчас. Возвращение традиции с неизбежностью восстанавливает и духовную иерархию общества, или точнее типов человеческой социальности. Внешняя социальность должна стать условием и средой внутренней социальности, связующей отдельного индивида с вечно сущим типом человечности, великим или предельным человеком, прорастающим в этот мир и перерастающим его бесконечной чередой поколений. Китайская цивилизация задана современному миру не для того, чтобы ее принимать или отвергать, а для того, чтобы человек мог вновь и вновь возвращаться к истоку человечности в себе. «Человек становится человеком», — говорил Конфуций, «когда совершит самое трудное в своей жизни. То, что проще всего, дается всего труднее». С этой непритязательной и мужественной мудростью учителей Китая можно жить вечно. Конец главы. Страница 616. Приложение. Хронологическая таблица китайской истории. 550 тысяч лет до нашей эры. Следы древнейшего человека на территории Китая, в провинции Шэньси. 300 тысяч лет до нашей эры. Синантроп или пекинский человек. 5000 лет до нашей эры. Неолитическая культура Яншао или культура расписной керамики, равнина Хуанхэ. 3000 до нашей эры. Неолитическая культура Луншань или культура черной керамики, провинция Шаньдун. 2000 лет до нашей эры. Царство Шан-Инь на равнине Хуанхэ, цивилизация бронзы в Сычуане. С 11 по 8 века до нашей эры царство Джоу, зарождение классической традиции. С 8 по 6 века до нашей эры период восточного Джоу или разделенных царств. С 5 по 3 века до нашей эры эпоха борющихся царств, возникновение классических школ китайской мысли. 221 год до нашей эры объединение древнего Китая правителем царства Цинь, принявшим титул Цинь Шихуанди или первого императора Цинь. 206 год до нашей эры воцарение династии Хань. С 9 по 23 года нашей эры правление Ван Мана. 25 год реставрация династии Хань, получившей название поздняя или восточная Хань. С 220 по 265 годы сосуществование в Китае трех царств – Вэй, Шу и У, эпоха Троецарствия. 280 год – объединение Китая под властью династии Цзинь. 311 год – захват Северного Китая кочевниками, начало периода смуты пяти племен. Страница 617. 316 год – реставрация Цзиньской династии на юге под именем Восточная Цзинь. Начало раскола Китая на северокитайские и южнокитайские царства. 420 год. Свержение Восточной Цзинь. Начало периода южных династий, включающих в себя Сун с 420 по 479, Ци с 479 по 501 год, Лян с 501 по 557 и Чен с 557 по 589 годы. 430 год. Воцарение на севере династии Северная Вэй, начало периода северных династий. 581 год. Воцарение династии Суй, новое объединение Китая. 618 по 907 годы. Царствование династии Тан. С 907 по 960 годы. Новый период раздробленности, известный под названием эпохи пяти династий и десяти царств. с 960 по 1124 годы империя Сун, северные области Китая находятся под властью киданьского государства Ляо. С 1115 по 1232 годы государство Джурдженей-Дзинь в северном Китае. На юге сохраняется власть династии Сун. 1279 год. Завоевание Китая монголами, основавшими династию Юань. 1368 год. Свержение власти монголов и объединение Китая под властью династии Мин. С 1644 по 1911 правление маньчжурской династии Цин. 1911 год. Провозглашение Китайской республики. 1949 год. Образование Китайской Народной Республики. Конец таблицы. Конец книги. Владимир Малявин. «Китайская цивилизация». Москва. Издательство «Астрель». Общество с ограниченной ответственностью. Издательство «Аст». Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография». 2000 год. Июль 2002 года. Текст читал Юрий Оборотов.